Девушка ушла. Дестон не стал ее провожать. С уходом сестры он сразу почувствовал себя свободнее. Закатал рукава, подставив вечерней прохладе заплывшие синяками точки, следы инъекции. Отошел от перил. Место встречи Эллиоту жутко не нравилось. Здесь, где от пропасти между высоким мостом и горизонтом отгораживали лишь узкие перила, Дестону чудилось, словно пространство сгущается вокруг него, давит на грудь. Захотелось поскорее спрятаться за стенами металла, закрыться в привычном гробу. А ведь в детстве маленький Элли вместе с сестренкой часто убегали из дома, чтобы встретить тут закат, помечтать о будущем, проводить уходящее солнце.